Третья арена. Седьмая группа. Четвертый бой. Диман Кинг против Лили Раджери. Судья сделал объявление, и на арену вышли два новых участника, ранее не принимавших участие в боях. Их появление вызвало довольно много возгласов. В частности, Диман, который во время тестирования вошел в первую двадцатку. Его противником была изящная высокая девушка. Ее одежда была сделана из кожи монстра, а в качестве воротника и манжет использовался мех какого-то пушистого зверька. На ее ногах были такие же кожаные ботинки, а на руках меховые перчатки. Несмотря на свой дикий вид, девушка выглядела стильно и в то же время грозно. Ее агрессивная аура создавала видимость дикого зверя, который заставлял людей держаться от девушки подальше. При первом взгляде Лили давала самое позитивное впечатление. Многие видели в ней победителя, но из-за рангов испытывали некоторые сомнения. Лили вошла в первую сотню, а точнее она имела ранг 78. Ее сила была на четвертом уровне сферы великого мастера, и в семье Раджери она считалась четвертой по силе среди данного поколения участников турнира. Диман имел худощавое телосложение и средний рост. Его темные волосы были аккуратно уложены назад. Лицо юноши было достаточно привлекательным. Стильный внешний вид юноши привлекал много женских взглядов. Для девчонок Диман был восходящим кумиром. Несмотря на свое удивительное происхождение и красивый внешний вид, он оставался очень сдержанным в своем поведении, а его взгляд не обладал высокомерием детей из знатных семей. Кроме всех этих аспектов, он имел еще один, самый внушительный из всех. Юноша был чудовищно талантлив. Он еще ни разу не появлялся вне своей семьи, но слухи о его мастерстве уже достигли соседних стран. Если он не станет бессмертным, то он определенно будет одним из самых сильных святых. Благодаря появлению Диймана престиж семьи Кинг взлетел очень высоко, а при учете того, что его старшая сестра является таким же удивительным гением, семья Кинг стала ужасающим существованием. В данный момент они уже имеют трех бессмертных мастеров, а когда у них будет еще два, то такие силы, как Долина Штормовых Ветров, будут посрамлены. Даже имперская семья должна относиться с большой осторожностью к семье Кинг. Но, несмотря на скрытую угрозу, имперская семья не предпринимает никаких шагов против семьи Кинг. Причина в том, что семья Кинг гордится своей дисциплиной и обладает самой высокой лояльностью. На местах для почетных гостей стало немного оживленнее после выхода Диймана Кинга. Старик в зале с символом высеченного на камне меча сидел в окружении высокоуровневых специалистов. Один из его соседей посмотрел на старика и с провокационной ухмылкой произнес: «Старик Блай, твой золотой мальчик вышел на арену. Чего мы должны ждать? Он будет сиять или нет? Ходит много слухов о его таланте, но мало кто видел, как он сражается, потому среди императорских защитников пополз слух, что талант мальчика слишком приукрашен, а из-за вашего постоянного молчания по этому поводу мы даже начинаем верить в это». Старик искоса посмотрел на человека, обратившегося к нему, а потом, ничего не ответив, отвернулся. Семья Кинг является группой чрезвычайно гордых людей, но их гордость строится на силе и вере в свою силу. Они не станут никому ничего доказывать, но когда дело дойдет до сражения, то лучше не ждать снисхождения. Их меч не знает пощады. Ответ, или вернее сказать отсутствие ответа, разозлили этого человека, но он был вынужден стерпеть такое обращение, так как человек, к которому он обращался, был одним из бессмертных семьи Кинг. В этот момент послышался такой же холодный и гордый женский ответ: «Мой брат не будет сиять в этом поединке». «О-о-о, мисс Жизель, вы не верите в силу своего брата?» «Верю. В этом сражении ему не повезло с противником. Эта девчонка слишком слаба. Мой брат не сможет показать всю свою силу». Человек, который только что интересовался у Жизель, был раздражен ее высокомерным ответом. Лили входит в число элитных мастеров на самом верху рейтинга, но Жизель утверждает, что этого недостаточно. Даже императорская семья не будет делать таких высокомерных заявлений. «Мальчик с мечом, хмм, какой-то ты мелкий. Я не хочу такую маленькую добычу, потому позволяю тебе сдаться и проваливать отсюда. Арена не место для неженок вроде тебя. Старшая сестра, ты такая сильная. Я чувствую, как мой меч дрожит и взывает ко мне. Он хочет твоей крови. Как глупо. Ты всего лишь клоп. Зато, клешни острые. Подходи, попробуй. Ха-ха-ха. Тогда, я попробую». Девушка заняла боевую позицию. Ее аура всколыхнула пространство. За ее спиной появился темный образ с яростными звериными глазами. Волосы девушки встали дыбом, а ногти на руках увеличились до 5 сантиметров, став когтями как у хищника. Пара белоснежных клыков появилась во рту у Лили. Обращение в зверя, львиногривая куница. Аррррх! Яростный звериный рев создал звуковую волну. Одежда и волосы демона колыхались на ветру. Но под сильным напором противника юноша оставался спокойным и собранным. Его рука медленно коснулась клинка в ножнах на поясе. Юноша слегка наклонился и приготовился в любой момент извлечь оружие. «Мальчик, дикому зверю пора начать охоту. Хочу посмотреть, что может сделать мышка-переросток. Неужели думаешь, что отрастив длинные коготки, станешь равна моему мечу? Ха-ха-ха. В таком случае я сделаю тебе бесплатный маникюр в стиле семьи Кинг». «Гра-а-а!» Лили взревела. Ее аура скрылась и исчезла, а потом подобно взрыву вырвалась из ее тела. Пространство запестрило рябью, земля под ее ногами стала потрескивать и покрылась паутинкой из трещин. Девушка сорвалась со своего места, породив серию теней. Остаточные изображения стали исчезать, пока на арене не осталось никого. Демон усмехнулся. Его глаза смотрели сквозь всю арену и видели цель. При детальном рассмотрении можно было увидеть, как быстро движутся его зрачки. Они не отпускали свою добычу ни на мгновение. Многие зрители были слишком слабы и не видели Лили, но они слышали шуршащие звуки и постукивания. Демон присел, и его хватка на мече стала жестче. Было слышно, как сильно сжимается рукоять его меча. И в этот момент прямо перед ним появилась серия теней. Лили уже наносила удар. Время как будто остановилось. Внезапно, когда оба противника застыли на месте, прозвучал громкий звук удара. Тени рассеялись, и настоящие бойцы появились на каком-то расстоянии от эпицентра удара. Они стояли спиной друг к другу. «Ты слишком слабая». Разочарованный голос демона прервал тишину. Лили не отвечала, но вскоре ее тело рассыпалось на мелкие куски. Иллюзия рушилась, оставив после себя пустоту. Настоящее тело Лили вылетело с арены. Девушка была бледная от шока, после катастрофического урона. Сила удара была велика, но мгновенная боль от урона могла легко разрушить разум обычного человека. Лили хорошо справлялась с этим. Она поднялась и стыдливо опустила голову, не смея хоть что-то сказать демону в ответ. После этого она заняла свое место среди других участников. Первая арена, девятая группа, третий бой, Брэндона Римати против Аравентури. После призыва на арену вышли два юноши. Один был высоким светловолосым красавцем. Его аккуратные красочные одежды с вышивкой из позолоченной нити и знатная стать выдавали в нем человека высокого происхождения. Брэндон высокомерно посмотрел на противника и разочарованно покачал головой. Он не просто свысока смотрел на противника, он презирал всех и каждого, кто был слабее него самого. Аравентури пришел из еще одной семьи имперских защитников. Его семья считалась самой загадочной, но они всегда сохраняли свои действия в тишине и не провоцировали других, из-за чего они считаются самой слабой из семи семей. В обычной ситуации Брэндон мог подумать над тем, чтобы сохранить уважительный тон перед семьей, находящейся на одном уровне с ним, но не к самой слабой. Он был из тех людей, кто считал, что Вентури недостойны своего звания имперских защитников. Ара имел обычный внешний вид, без какого-либо позерства и высокомерия. Если б не одежда из дорогих материалов, то никто бы не подумал о его знатном происхождении. Юноша вышел на арену и первым же делом стал разминаться, что вызвало надменную улыбку у Брэндона. «Ты все еще смеешь появляться предо мной, Ара. Тоже рад тебя видеть, Брэндон. Твой характер ничуть не изменился с нашей прошлой встречи. Что с того? Кто сильнее, тот и прав. Хорошо, тогда давай поговорим на твоем языке. Я всегда готов преподать пару уроков для неопытных новичков, вроде тебя. Хочу посмотреть, как ты это сделаешь, со своими жалкими способностями». Ара поправил кожаные перчатки на своих руках. Они были серого цвета и имели стальные костяшки для нанесения ударов. Этот тип оружия был вполне ожидаемым для опытных мастеров, поскольку семья Вентури специализировалась на рукопашном бое с применением своих кулаков и ног. На его спокойном лице появилась слабая таинственная улыбка. Брэндон достал из-за пояса деревянный стержень длиной в полметра. Когда бурое свечение охватило оружие, стержень превратился в деревянный посох. Несмотря на свое высокомерное отношение ко всему, он не был расслаблен. Его лицо стало хмурым, а аура всколыхнула пространство, говоря противнику о его готовности к бою. Ара в ответ выпустил свою ауру. Его проявление было гораздо мягче и спокойнее, по сравнению с бушующим штормом, вызванным Брэндоном. Стальной кулак. посох сотни корней. Ара подпрыгнул в сторону противника. Его перчатки охватило серебристое свечение, даже цвет глаз начал меняться на серебристый. Аура юноши оставалась такой же мягкой, как и раньше. Она не проявляла каких-либо иных признаков, просто была серебристым туманом, окутавшим Ару. Брендон сжал свою ауру, и радиус ее охвата уменьшился, но зато ее плотность стала выше, что сделало ее легко ощутимой. За спиной юноши появилось изображение дерева с роскошными ветвями и мощным стволом. Брендон взмахнул посохом и ткнул им в землю. В этот момент поверхность арены стала трескаться, и послышался странный скрежет. Ара был готов нанести удар по своему противнику, но то, что появилось из земли, остановило его от атаки. Юноша резко высвободил поток своей силы, и его тело охватило плотное серебристое свечение. Тонкие деревянные колья появились вокруг Брендона. Они росли вверх с невероятной скоростью. Ара встретил атаку в лоб, и тут же раздался треск. Деревянные колья треснули и сломались после столкновения с целью. Ара полностью подавил атаку и продолжил свое нападение. Брендон отступил назад, чтобы сохранить дистанцию, а потом атаковал посохом словно копьем, пронзая противника. Ара движением руки отклонил прямой выпад посоха, а затем сломал его кулаком. Его движения были быстрыми и плавными, но несли несравненную тяжесть металла. После пары движений Ара наносил удар по противнику, но Брендон выставил посох перед собой для блокирования атаки противника. Посох острой боли. Десятки мелких деревянных игл появились на поверхности посоха. Кулак Ара врезался в посох и сломал множество игл, но в этот момент с его руки упала всего пара капель крови. Несколько игл пробили защиту перчаток и легонько поцарапали кожу юноши. На лице Брендона появилась самодовольная улыбка, но внезапно послышался хруст, и улыбка быстро исчезла с лица юноши, когда ему самому пришлось экстренно отступить назад. Он посмотрел на свой посох и увидел кучу трещин. Еще бы немного, и оружие было бы разрушено. На лице Брендона появилась странная гримаса. Основа его оружия была создана с помощью артефакта, пусть и низшего, но артефакта. На арене артефакт не имеет своей силы, но его прочность никуда не девается, иначе бы он снова стал обычным оружием. В данном случае сама основа не пострадала, но остальное было на грани разрушения. Такого быть не должно. Брендон верил в свою силу и полное превосходство над противником, но сейчас он почувствовал настоящую угрозу. Такое ощущение выводило его из себя. «Ты меня бесишь, рад это слышать. Давай будем серьезнее, ты сам напросился. Мир деревьев. Аррх!» Брендон выпустил яростный крик. Его глаза вспыхнули желтоватым светом, а затем они стали едкого зеленого цвета, будто это были молодые побеги на дереве. Волосы Брендона стали темнеть и соединяться, вскоре превратившись в некое подобие корней. Даже кожа юноши стал грубой и сморщенной, а ее цвет стал коричневым, как у древесного ствола. Посох в руках Брендона увеличился в несколько раз, как и испускаемое юношей давление. Его аура как будто слилась со всем миром. Она стала неощутима и невидима, но Ара ясно чувствовал угрозу и давление силы, исходящие от оппонента. Ему казалось, что не противник направляет на него свой гнев, а сам мир восстал против него. Но, несмотря на весь ужас ситуации, Ара сохранил свое хладнокровие. Ара посмотрел на изменившегося противника, а потом испустил смешок. «Хэмэмэм, так вот как выглядит ваше тайное искусство, это немного уродливо». Брендон не стал отвечать, а просто начал атаку. Корни кровопийцы. На ногах Брендона вздулись вены, и земля под его ногами как будто размякла. Ара посмотрел себе под ноги. Его лицо стало серьезным, и он отступил назад. В том месте, где он стоял, появились сотни мелких нитей, которые как будто были живыми. Они шевелились и тянулись к своей добыче. Ара только что отступил, а затем продолжил маневрировать, потому что на оставленных им следах тут же появлялись сотни нитей. Вскоре он заметил, что вся арена изменилась. Земля как будто стала рыхлой, а плитки на арене потрескались. Довольно сложно. Ара исчез со своего места. Его тело не оставило остаточных изображений, как будто он телепортировался. Брендон осмотрелся, а потом произнес: «Как будто такой мелкий трюк сработает против меня. Когда я показал свою истинную силу, у тебя больше нет ни шанса на победу». Брендон не сдвинулся с места. Его руки вытянулись вперед. Древесный капкан. Десятки толстых корней выскочили из-под земли и накрыли случайную область на арене. В этот момент часть из них разлетелась на куски, и зрители увидели, что там стоял Ара. Вокруг его тела летала серебристая жидкость, похожая на ртуть. Именно она создала что-то похожее на зеркало, отражающие все и переворачивающие реальности вымысел местами, что делает мастера полностью прозрачным. Ара продолжал бороться. Его удары кулаками разбивали корни на куски. Вот только их не становилось меньше. Корни постепенно зажали свою добычу в смертельном капкане. Древо-великан, ступня предка. Вмиг арена потемнела, и огромный ствол дерева появился над капканом. Время заканчивать. Рука Брэндона опустилась вниз, заставляя ствол двигаться следом. Взрыв. Арена всколыхнулась от ужасающего столкновения земли и атаки настоящего мастера. По всей арене пошли трещины. Люди на зрительских местах с ужасом и благоговением смотрели на мощь императорских защитников. Судья, отвечающий за эту арену, стал высматривать Ару. Его задачей было проверить, все ли в порядке с юношей и каков результат. Семья Вентури обосновалась на окраине города. Там им принадлежал большой кусок земли, на котором было множество особняков, технических зданий и тренировочных площадок. Рядом с одной из площадок стоял седовласый старец. Его взгляд был задумчивым, когда он смотрел на железный столб, покореженный временем и чужими усилиями. Через какое-то время к нему приблизился молодой человек. Он посмотрел на железный столб, а потом почтительно поприветствовал старца. «Уважаемый предок, этот маленький слуга пришел, чтобы доложить обстановку на арене». Старец кивнул и взмахом руки приказал говорить. Юноша поклонился и продолжил. «Ваш потомок участвует в сражении с одним из наследников семьи Аримати. Бой происходит на первой арене. Глава семьи просил меня задать вам вопрос. Продолжай. Они просят вас поприсутствовать на арене, чтобы посмотреть на результаты ары». Старец отрицательно покачал головой и провел ладонью по стальному столбу со словами. «Какой смысл тащить эти старые кости туда, где должны веселиться молодые? Победа – это победа, а поражение – это поражение. Для меня ничто из этого не имеет значения». Юноша испугался. «Уважаемый предок, там выступает ваш потомок. Знаю. Передай главе, что я не приду. Мне уже все известно. Поэтому нет смысла устраивать показ способностей. Мне всего лишь было достаточно увидеть этот тренировочный столб. Отметенный на нем говорит лучше тысячи слов. Этот мальчик одаренный не посрамит нашу семью. Потомку Аримати нужно быть осторожным. Когда пробудится настоящий дракон среди людей, арена будет дрожать от одной его поступи, а враги лягут на землю, чтобы проложить ему тропу к вершине боевого мастерства». Юноша поклонился еще раз. «Передам слова великого предка. Глава семьи будет польщен вашим мнением. Арена». Пыль от взрыва начала оседать. Брэндон медленно обратился к своему человеческому «я», чтобы вернуть человеческую форму, и собирался уходить с арены. Его тело не успело вернуться в норму, когда шаги юноши стали замедляться, а в глазах появился убийственный блеск. Он взял свой посох и указал им на ствол дерева. Насекомому повезло выжить, хмм, ненадолго. Таракан все равно станет лепешкой под поступью великого меня. Огромный деревянный столб поднялся вверх и с еще более оглушительной силой упал на арену. Земля под ним просела, и столб вошел глубоко вниз под землю. Брэндон поднял руку и хотел снова нанести удар, но в этот момент по стволу пошли трещины, и вскоре огромный деревянный столб разлетелся на щепки. «Твоя атака сильна, но моя броня непроницаема». Из кратера выпрыгнул юноша. Это был Ра, только в этот раз его кожа стала серебристой, блестящей, и даже было видно отражение. Он был похож на сгусток расплавленного металла, парящего над землей. Ара вытянул руку вперед, и на его костяшках появились стальные шипы еще большего размера, чем раньше. Юноша сделал шаг вперед, и его тело скользнуло по арене, будто она была ледяным катком. Рука молот. Ара был слишком быстр, чтобы успеть уклониться от его атаки. Щит предка. Деревянные корни сплелись в толстый щит перед Брэндоном, но юношу это не могло остановить. Он ударил со всей силой по щиту, и после долгого гула и тряски арены по щиту пали трещины. Он начал медленно осыпаться. Второй удар. Левая рука разбила завесу из щепок и разбитых кусков дерева. Удар прошел до самого Брэндона, а затем под удивленные взгляды толпы Брэндон был отправлен в полет. Его тело пролетело несколько метров и тяжело врезалось в землю, оставив небольшую вмятину. Когда он снова поднялся, то на его лице была сеть из мелких трещин. «Тварь, ты сдохнешь!» Брэндон был в ярости. Его самообладание просто взяло и улетучилось. Удар был слишком обидным для него, и он не мог спокойно игнорировать его. Ара усмехнулся и не сделал и шагу вперед. Удар Брэндона пришелся прямо в лоб противника. Взрыв, треск и под удивленные взгляды всех присутствующих, Тяжелый посох Брэндона разлетелся на куски. Второй удар пришелся в живот юноши, и он снова улетел прочь от противника. Через десяток метров Брэндон упал на арену, словно был мешком со сломанными костями. Уни. Брэндон не успел излить свой гнев словами, как нога с непреодолимой силой ударила его в область груди. Треск и жалкий вопль Брэндона ознаменовали победу Арвентури. Он бросил на поверженного противника взгляд полной жалости. «Если б ты не был так высокомерен и глуп, то гнев бы никогда не затуманил твой разум, и ты легко мог бы стать достойным для меня противником». Глава 306. 307. Цветы, окрашенные кровью. Вторая арена. 13-я группа. Шестой бой. Алекса Виндфлей против Дин Шефера. Послышалось множество восторженных голосов. В этот раз на арену вышли два супермонстра. Один был наследником семьи императорских защитников Шефер. Его слава шла далеко впереди самого юноши. Даже старшие мастера были заинтересованы в этом молодом человеке. Несмотря на то, что его уровень силы был далеко не самым большим, навыки юноши не имели себе равных в своей возрастной группе. Семья Шефер славилась своими магическими построениями. Обычно их мастера делились на мастеров атаки, защиты и мастеров поддержки. Их разделение на группы шло в зависимости от тех построений, которые они изучали, но Дин Шефер на одинаковом уровне мастерства владел всеми тремя направлениями магических построений. Вторым мастером была девушка. Алекса имела выдающиеся показатели по сравнению со многими другими поколениями Ледяного ущелья. Сама фракция особо не распространяется о ней, но слухи не могут быть сдержаны вечно. Самым шокирующим из них является слух о том, что за последние 100 лет в Ледяном ущелье не было никого и близко стоящего рядом с ней. На первом круге отбора девушка мгновенно попала в первую десятку лучших, зарекомендовав себя как один из возможных чемпионов этого года. С одной стороны арены стоял опрятный юноша невысокого роста с аккуратно уложенными волосами и строгим взглядом. С другой стороны стояла высокая девушка с длинными черными волосами. Белоснежное платье изящно сидело на ее идеальной фигуре. Взгляд девушки был манящим и непостижимым. Казалось, будто целый мир запечатлен в ее голубых глазах. Завеса на лице скрывала его, порождая таинственность вокруг внешности девушки. Алекса элегантно шла навстречу противнику. Ее длинная юбка развивалась при ходьбе, сзади появлялись снежинки, аккуратно ложась на землю, создавая некое подобие шлейфа. Дин Шефер был поражен столь эффектным появлением противницы. Он открыл рот, желая что-то сказать, но не смог. Алекса посмотрела на своего противника. Было неясно, о чем она думает. Но после объявления начала боя из тела девушки вырвалась могущественная аура. Сильнейшие порывы ветра бушевали вокруг Алексы, создавая невидимый щит. Девушка развела руки, и в этот миг вся арена стала зоной диких штормов. Сфера ветра. Многие были поражены уровнем навыков девушки. Дин бросил на землю несколько маленьких серых шариков, а затем потянул правую руку назад, и в его хватке появилась большая стрела. Всепроникающая стрела. Когда Дин разжал пальцы, стрела вырвалась вперед, испуская ужасный визг. Алекса стояла на месте, ожидая приближающуюся атаку. В последний момент она сложила ладони вместе. Взрыв пространства. Ее слабый хлопок в ладоши превратился в мощнейший взрыв. Стрела встретила сопротивление и замедлилась, но приблизившись к центру взрыва еще немного, ее светящееся тело стало разрушаться. Спустя мгновение стрела превратилась в сгусток светящейся пыли. Девушка посмотрела на ошеломленного Дина и сказала: «Неплохо, теперь мой черед». Девушка сделала шаг вперед. Ее нога испустила еще один страшный взрыв. Поток воздуха сжался, а потом высвободился, направившись в сторону Дина. Юноша бросил несколько маленьких черных кубиков, которые тут же возвели световой экран. Поток ветра столкнулся с экраном, вызвав сильный гул. Трещины стали охватывать весь световой экран. Дин С. шоком уставился на атаку Алексы. Магические массивы являются мощной защитой, и они не могут быть так легко разрушены. Дин бросил пару шариков красного цвета на пол, и появилась волна пламени. Она охватила всю арену, превратив ее в пылающий ад. Аура Алексы была подавлена. В пылающей буре Алекса стояла совершенно подавленная, но яркий свет, исходивший от ее тела, защищал девушку. Алекса стала уменьшать свою ауру. Казалось, будто она сдалась и хочет признать поражение. Но когда судья ожидал ее ответа, прозвучал странный гул. Яркий свет стал поглощать пламя, и жар, царивший на арене, исчез, превратившись в адский холод. Всполохи огня застыли в виде холодной скульптуры. Ледяная картина, появившаяся у всех перед глазами, была по-настоящему фантастичной, как по красоте, так и по проявлению могущества. Как, что произошло? Дин с непониманием смотрел на ледяное поле. Его сердце учащенно билось. Только сейчас он почувствовал что-то необъяснимое. Это было неуловимое чувство, которое оставило страшное послевкусие. Дин стал очень серьезен, не смея недооценивать противника. Алекса стояла напротив него все так же, как и раньше. На ее одежде не было ни пятнышка. Даже дым не коснулся ее тела. Дин подумал о том, что девушка еще не начала настоящее сражение и ужаснулся. Она все еще была расслаблена, даже тогда, когда Дин использовал мощный убийственный навык. «Холодный бриз», — тихо произнесла Алекса. Ее рука нежным взмахом создала холодный поток ветра. Его скорость была низкой, а аура казалась очень слабой, но едва атака вступила в контакт с объектом, то ледяные фигуры на арене стали рассыпаться в снежную пыль. Ветер поднял ее и создал пургу. У Дина возникло ужасное чувство тревоги. Он поспешно бросил 4 маленьких кубика. Щит 4 стен. Перед Дином появилось 4 световых экрана. Но даже так юноша не чувствовал уверенности. Он внезапно начал отступать, и в этот самый момент 4 щита, один за другим, начали покрываться инеем и рассыпаться в ледяную пыль. Черт! Почему эта атака так сильна? Юноша достал не меньше 10 кубиков и бросил их перед собой. Ледяной бриз коснулся 10 щитов и начал разрушать их один за другим. Но вскоре его скорость стала замедляться. В итоге осталось только 2 щита. Юноша вздохнул с облегчением. Его руки дрожали. Он никогда не думал, что первым его противником окажется такой прекрасный и нежный, но такой страшный монстр. Дин достал значок молнии. Он сверкал и испускал ужасное давление. Юноша подбросил его вверх. Это мое величайшее творение. Сила природы, заточенная внутри магической печати. Удар молнии. Взгляд Алексы поднялся вверх, к небу. Значок молнии стал светиться и искрить молниями. Щит морозного ветра. Ветер вокруг девушки закрутился с огромной скоростью. Внутри потока ветра стали появляться льдинки, от замерзающей в воздухе влаги. Постепенно эти льдинки сформировали ледяной щит. Значок молнии стал разрушаться. Яркий свет с взрывным звуком вырвался из печати. Яркая молния упала вниз. Она была так быстро, что было невозможно увернуться от нее. Зрители видели лишь яркую вспышку, после которой последовал ужасный взрыв. Столб пыли и дыма закрыл арену. Некоторые зрители нервно встали со своих мест. Они пытались разглядеть то, что творится на арене. Это моя победа. Неважно, как сильна твоя магия, магические массивы лучше. Я даже поглотил природную молнию и запечатал ее с помощью своего магического построения. Дин радостно улыбался. Его атака достигла своей цели. Он был горд, что смог победить человека из первой десятки, но в то же время он был разочарован, что ему пришлось раскрыть один из своих финальных ударов. Хотя это стоило того. Такой сильный удар. Не ожидала, что ты сможешь заставить меня сражаться в полную силу. Зрители, ликовавшие в честь победы Дина Шефера, сразу замолчали. Даже на местах для почетных гостей, глава семьи Шефер в шоке встал со своего места. Он уже считал, что эта победа будет за его семьей, и скоро их претендент станет одним из лучших мастеров арены. Пусть он не сможет занять первое место, но в первую пятерку он был должен попасть. Но сейчас он не мог поверить собственным ушам. Его мечта разбивается вдребезги. Помимо принцессы Сапфиры, Жазигама Камаринью Демона Кинга, Джалила Раджери и Мавии Вентури были еще люди из обители боевых зверей, храма небесной чистоты и башни знаний, что сводило шансы Дина попасть в первую пятерку к минимуму, а если он проиграет сейчас, то и о первой десятке речи быть не может. И шокирован был не только Дарвуд Шефер, но и многие другие имперские защитники и представители крупных фракций. Ледяное ущелье не раскрывало никакой информации об Алексе, так как она только вернулась из башни смерти. Ее не было целый год, и она была причислена к без вести пропавшим, но в умах большинства она уже считалась мертвой. Сейчас, после возвращения, у людей могут возникнуть нежелательные вопросы о том, где она была и что делала, почему она выжила, когда тысячи других были убиты или взяты в рабство. Хотя самым главным нежелательным вопросом было то, на какой стороне она сейчас стоит, не стала ли она предателем и вернулась, чтобы шпионить за праведными мастерами. «Что? Как ты выстояла?» Дин Шефер произносил свои слова, заикаясь и отступая назад. Его глаза были широко раскрыты. Пыль от удара молнии еще не осела, но он смотрел на то место, где ранее стоял Алекса. Его внутреннее чувство подсказывало, что девушка не отступила ни на шаг. Порыв ветра сдул пыль, открывая всем девушку. Она спокойно стояла и смотрела на Дина. Юноша уставился на лицо Алексы. Ее завеса, скрывавшая внешний облик, спала. Алекса не была несравненной красавицей, но сейчас в глазах многих людей она была даже лучше. Сочетание таланта и красоты – просто убийственная вещь. Была только одна проблема, омрачающая ее красоту. Это шрам на лице. Теперь моя очередь. Дин внимательнее посмотрел на Алексу. Последний удар был чудовищным, но все, что он оставил, это разорванный рукав и кровоточащие раны на правой руке. В этот момент Дин увидел, как с тела девушки опадали тонкие пластинки изо льда. Она не только создала щит морозного ветра, но и покрыла себя льдом. Лед под воздействием энергии превращается в настоящую броню. Дин достал каплю огненного цвета и хотел применить ее, но потом тяжело вздохнул и убрал магическое построение. Признаю поражение. Дин понимал, что не сможет создать атаку сильнее предыдущей. Алекса не казалась сильно раненой. Он мог бы применить новую атаку и, возможно, смог бы победить, но тогда у него не останется скрытых карт для следующих поединков. Алекса посмотрела на Дина и улыбнулась. «Благодарю за хороший бой». Дин почувствовал, как его сердце стало бешено биться, пытаясь вырваться из груди. Он смотрел на Алексу, не отводя своего взгляда. «Какой приятный голос! Ой, в смысле, удачи вам в следующих поединках!» Девушка мило ответила. «Спасибо. Первая арена. 14-я группа. 5-й бой. Селестия Райт против Талион Флай». Девушка на местах для участников открыла глаза. Она ожидала своего поединка, сосредоточившись на медитации. Едва она поднялась, как послышался громкий властный голос. «Верю в тебя. Моя женщина не может быть слабой. Раздави сопляка. Иди к черту». Девушка бросила злобный взгляд на Жази, который в данный момент ожидал своего соперника на соседней арене. В ответ юноша отправил Селестии воздушный поцелуй. Девушка фыркнула и отвернулась от него, после чего отправилась на арену. Селестия была одета в белые брюки, узкие в талии и широкие в ногах, и белую широкую футболку с длинными рукавами. Ее волосы были завязаны в конский хвостик. Самое удивительное в ней было то, что даже выйдя на арену, девушка не показала своего оружия. На другой стороне арены появился юноша. Он был одет в роскошную одежду с голубыми символами. Талион Флай являлся учеником Академии Воды из Долины Штормовых Ветров. Несмотря на одинаковое происхождение, между академиями всегда была внутренняя борьба, из-за чего в этом бою никто не ожидал от соперников снисхождения друг к другу. «Девчонка, я не проявлю к тебе никакой доброты. Ты сама знаешь, что только один ученик из трех академий станет возможным наследником, и мы ни за что не допустим чьего-либо превосходства в этой гонке за власть. Другого я и не ожидала». Селестия коснулась скрытой молнии на ногах и отстегнула портошницы, превратив брюки в шорты. Затем она сняла широкую футболку, под которой оказался спортивный топ. После небольшого переодевания Селестия стала похожа на девушку, которая вышла на простую утреннюю пробежку. Последним ее шагом стало то, что она сняла обувь и встала на пол арены босиком. Талион Флай не мог понять, что происходит. «Ты ведь пришла сюда драться? Тебе ведь все правильно объяснили?» Жази с пренебрежением посмотрел на противника Селестии. «Идиот! Кто сказал, что моя женщина мастер магических навыков? Она боец, чье тело стало истинным оружием». Селестия помахала руками и ногами, разминая тело, а затем кивнула противнику. «Готова начинать. Ты уверена? Может, возьмешь оружие или хотя бы простейшую броню? В этом нет необходимости. Эти вещи только ограничат меня. В таком случае я готов сразиться с вами. Пожалуйста, начинайте». «Нет, если я начну первой, то вы не сможете больше сражаться. Я не дам вам такого шанса. Как высокомерно. Что ж, вы сами виноваты». Внезапно вокруг Селестии вспыхнула молния. Девушка была подобна источнику молний, но вскоре эти электрические разряды втянулись в девушку. Она, казалось бы, стала светиться. На коже девушки появились светящиеся желтые линии. Ее волосы стали пульсировать желтыми огнями, словно световые ленты. На руках появились электрические перчатки, а на ногах электрические сапожки. Глаза Селестии поменяли свой цвет на золотистый, и даже в них стали появляться искры. Юноша в ответ активировал всю свою силу. Селестия имела ранг наиболее близкий к первой десятке, потому одна ошибка станет концом для него. Воздух вокруг Талион Флая внезапно стал вязким и влажным. Были даже иллюзии воды в воздухе. Зрители в шоке воскликнули. Сфера воды. Удивительно. Еще один мастер со сферой стихии. Долина штормовых ветров ужасно сильна. В руках юноши был широкий короткий меч, который издалека был больше похож на железную пластину. Рев морского прибоя. Талион Флай размахнулся мечом и послал поток водной энергии. Голубая энергия была похожа на морскую волну, которая двигалась по воздуху и испускала рев как от настоящей воды, несущейся к берегу. Селестия исчезла со своего места и в мгновение ока оказалась перед самой атакой. Ее нога со всей силы нанесла встречный удар. Множество искр разлетелось в разные стороны. Атака была остановлена. Селестия снова исчезла со своего места. Пара теней мелькнула на арене, а затем мощный взрыв потряс всю площадку. Сфера воды прогнулась под атакой, а потом Селестия замедлилась. Ее движения стали вялыми. Импульс. Селестия выпустила поток молний, а затем отступила в образовавшуюся брешь. Сфера воды сковывала движения и атаки внутри себя, и это было далеко не все. Селестия мгновенно отступила, хотя могла продолжить двигаться вперед. Элемент молнии разрушает связи в энергии и рассеивает вражеские навыки, но в данном случае ей пришлось отступить. Причиной таких поспешных действий было то, что сфера воды поглощала энергию врага, когда вступала с ним в контакт. Другими словами, это было взаимное разрушение. Селестия восстановила ослабшие молниеносные перчатки и сапожки. Ее взгляд стал строже. Девушка отступила на край арены, а затем исчезла со своего места. Вместо остаточных изображений появилась золотистая полоса. Девушка двигалась по ломаной траектории, из-за чего полоса была похожа на молнию. Шаг молнии. Вскоре движения Селестии стали такими, что зрители увидели настоящую молнию, что стремительно двигалось по арене. Талион Флай выпустил больше своей силы. Его глаза стали голубоватыми, словно их затянула пелена воды. На руках юноши появилась светлая серебристая чешуя. Скальная серебряная рыба. Метаморфоза. Талион Флай является членом исконной семьи, что стоит у истоков долины штормовых ветров. Они пришли из башни смерти, но право занять вершину среди мастеров они получили благодаря уникальной родословной, привитой им от морских монстров. Набрав максимально возможную скорость, Селестия ворвалась в сферу воды. Ее шаги были подобны раскатам грома. Ужасный шум заставлял арену дрожать. Талион Флай размахнулся мечом в сторону противницы. Штормовой удар. Послышался дикий рев воды. Гнетущая мощь заставляла воздух дрожать, а арену проминаться. Воздух становился влажным, и земля превращалась в жижу. Селестия ударила кулаком в надвигающуюся вражескую атаку. Столкновение двух атак вызвало бурю молнии и дождя. Селестия отлетела на целый десяток метров и едва устояла на ногах. На ее губе был след от крови. Рука девушки имела много кровоточащих царапин, но и противник не был здоров. Его лицо было немного бледным. Селестия прорвалась сквозь барьер сферы и разрушила его атаку. Юноша глубоко вздохнул, пытаясь успокоить себя. Селестия провела пальцем по губе, стирая каплю крови. Посмотрев на пальцы, девушка улыбнулась. «Недооценила тебя. Ты отлично подойдешь для меня в качестве подопытного».